7 привычек счастья. Характер – это непредопределенность. Даниэль Гоулман. Аристотель говорил, что целью всей человеческой деятельности должно быть счастье. За века, прошедшие с тех пор, как он это сказал, мы не очень-то прислушивались к этой мысли. Возможно, ему надо было рассказать нам и о том, как именно стать счастливым. Он вполне мог бы начать с анализа причин счастья и несчастья. Применим ли принцип 80/20 в отношении счастья? Я думаю, что применим. Для большинства людей, похоже, верно то, что большую часть счастья они ощущают в течение очень непродолжительного времени. Используя гипотезу о 80/20, можно сказать, что 80% счастья возникает в 20% случаев. Когда я попытался проверить эту гипотезу на своих друзьях и попросил разбить их жизнь на счастливые или несчастливые годы, месяцы, недели, дни или периоды дня, то примерно 2/3 моих респондентов зафиксировали явный дисбаланс между счастливыми и несчастливыми периодами, приблизительно равный соотношению 80/20. Эта гипотеза не работает в отношении каждого человека. В жизни примерно 1/3 моих друзей не наблюдается отношение 80/20. Их счастье распределяется во времени гораздо равномернее. И что удивительно, друзья из этой группы в целом выглядят явно счастливее людей из большей по численности группы, чье счастье проявляется скачкообразно в короткие промежутки времени. Это вполне логично. Те, кто удовлетворен большей частью своей жизни, с большей вероятностью будут счастливее в целом. Те, чье счастье сконцентрировано в коротких промежутках времени, скорее всего, будут менее удовлетворены жизнью в целом. Такие выводы также согласуются с идеей, продвигаемой в этой книге, а именно соотношение 80/20 подразумевает какие-то пустые траты и огромный потенциал для улучшения положения дел. Но самое главное – то, что принцип 80/20 может помочь нам стать счастливее. 2 способа стать счастливее. Выясните, в какие периоды времени вы испытываете наибольшее счастье, и растягивайте эти периоды. Выясните, в какие периоды времени вы наименее счастливы, и сокращайте их, насколько возможно. Отводите больше времени той деятельности, которая делает вас счастливее, и меньше времени на все остальные занятия. Начните с отказа от провалов несчастья, занятий, которые активно делают вас несчастными. Лучший способ стать более счастливым – это перестать быть несчастным. У вас больше контроля над своим настроением, чем вы можете себе представить. Просто избегайте ситуаций, в которых, как подсказывает ваша интуиция, вы будете чувствовать себя несчастным. Систематически обдумывайте способы сделать более радостными для вас те занятия, которые сейчас не приносят вам удовлетворения или делают вас несчастными. Если получится, отлично. Если нет, подумайте над тем, как избежать этих ситуаций. Но разве люди не бессильны перед несчастьем? Вы можете возразить, особенно если имеете опыт общения с хронически несчастными людьми, теми, кого часто относят к объективной на первый взгляд, но на деле чрезвычайно неопределенной и бесполезной категории душевнобольных. Этот ярлык, кстати, принес миру больше печали и горя, чем любые другие классификации людей. Что такой анализ слишком прост и предполагает наличие определенной степени власти над своим собственным счастьем, которое по глубинным психологическим причинам многие люди не обладают. Предопределена ли изначально наша способность быть счастливым, наследственностью или опытом, полученным в детстве? Обладаем ли мы хоть какой-то властью над своим счастьем? Конечно, есть люди, которые по своему темпераменту предрасположены к восприятию счастья в большей степени, чем другие. Для одних стакан всегда наполовину пуст, для других – наполовину полон. Психологи и психиатры считают, что способность быть счастливым определяется взаимодействием генетики человека, его детских впечатлений, химических процессов, происходящих в мозге, и важными событиями, произошедшими в жизни этого человека. Ясно, что взрослые люди ничего не могут поделать со своими генами, детскими впечатлениями или прошлыми неудачами. Это очень легкое объяснение для тех, кто привык снимать с себя любую ответственность за неудачи и перекладывать ее на силы им неподвластны. Это особенно удобно для тех, кто благоговеет перед медицинскими авторитетами. К счастью, здравый смысл, наблюдение и последние научные данные говорят о том, что хотя каждому из нас достаются разные карты, у нас всегда имеется возможность играть этими картами лучше. И в результате улучшить свои позиции в игре под названием «Жизнь». Взрослые люди в разной степени наделены спортивными способностями. В результате ли генетической предрасположенности или по причине развития этих способностей посредством тренировок в детстве, юности и в зрелые годы. Однако любой человек может значительно улучшить свои физические возможности путем разумных и регулярных тренировок. Подобным же образом можно считать, что наследственность и среда воспитания как-то влияют на интеллект, но каждый человек может тренировать и развивать свой ум. Мы можем быть более или менее предрасположены к полноте вследствие генетических особенностей или среды, в которой живем, но при здоровом питании и физических упражнениях большинство толстяков становится заметно худее. Почему же тогда наша способность быть счастливыми должна в этом смысле чем-то отличаться, каким бы изначально ни был наш темперамент? Большинство из нас видели на примере знакомых и друзей, что материальное положение человека может очень сильно меняться, что интенсивность ощущения счастья то возрастает, то снижается в результате действий, предпринимаемых человеком на основе свободного выбора. Новый партнер, новая профессия, новое место проживания, новый стиль жизни или даже сознательно принятое решение поменять отношение к жизни – все это может сделать человека счастливым, и все это находится под контролем человека. Предопределенность – не очень убедительная гипотеза. Под ее влияние попадают лишь те, кто верит в предопределенность. Доказательства того, что некоторые люди способны свободно изменить свою судьбу, должны быть убедительными и побуждать нас подражать тем, кто задействует свою свободную волю. Свобода в выборе счастья наконец-то подтверждена наукой. Наконец-то психология и психиатрия, которые более чем экономика, заслуживают эпитета мрачной науки, подталкиваемые открытиями других наук, начинают рисовать более радостную картину мира, которая соответствует здравому смыслу и тому, что мы наблюдаем в реальной жизни. Генетики, сведя все человеческое поведение к причудам унаследованного набора генов, излишне увлеклись детерминизмом. Как отметил более просвещенный генетик профессор Стив Джонс из University College, Лондон, сообщалось об открытии генов, ответственных за маниакальную депрессию, шизофрению и алкоголизм. Ни одно из этих открытий не подтвердилось. Сейчас один видный нейропсихиатр рассказывает нам о том, что новые открытия психонейроиммунологии говорят нам, что человеческое существо действует как единое целое. Научные данные свидетельствуют о существовании хрупкого равновесия между нашими повседневными мыслями и чувствами и нашим физическим и психическим здоровьем. Иначе говоря, в определенных пределах вы можете сами выбирать, быть ли вам счастливым или несчастным, и даже быть ли вам здоровым или больным. Чувствительная зависимость от первоначальных условий. Но это не означает, что мы должны отказываться от результатов прежних исследований, говорящих о важности детского опыта или последующих неудач. В части первой этой книги мы видели, что теория хаоса указывает на существование чувствительной зависимости от первоначальных условий. Это означает, что случайные события и кажущиеся несущественными причины, появляющиеся на ранних этапах развития любого явления, могут серьезно повлиять на это развитие. Похоже, что нечто аналогичное происходит и в детстве, порождая наши представления о самих себе, то есть о том, любят нас или не любят, умны мы или глупы, ценят нас или нет, способны ли мы на риск или обречены подчиняться приказам сверху. Подобные представления зачастую проигрываются и в течение всей последующей жизни. Первоначальное представление о чем-либо или первоначальное убеждение, которое, возможно, и не имеет под собой никаких объективных оснований, начинают жить собственной жизнью и самостоятельно воплощаются в реальности. Более поздние события, провал на экзамене, уход любимого человека, неспособность получить желаемую работу, несложившаяся карьера, увольнение, проблемы со здоровьем могут сбить нас с курса и укрепить негативные представления о самих себе. Переводим часы назад, чтобы найти счастье. Действительно ли этот мир жесток, и все мы тут обречены на несчастье? Я так не думаю. Гуманист Пико делла Мирандола, годы жизни 1463-1493, указывал на то, что человек не во всем похож на других животных. Все другие существа имеют определенную природу, которую они не могут изменить. Людям же дана неопределенная природа, а следовательно, возможность формировать самих себя. Все остальное сущее пассивно, лишь люди имеют активную природу. Все сущее было сотворено, а мы можем творить. Когда на нас обрушивается несчастье, мы способны осознать происходящее и отказаться принять его. Мы вольны изменить наши мысли и действия. Перефразируя Жана-Жака Руссо, можно сказать, что человек везде находится в цепях, но везде он может быть свободным. Мы можем изменить наше восприятие внешних событий, даже если не можем изменить сами события. И мы можем сделать нечто большее, осознанно менять свое взаимодействие с событиями, которые делают нас счастливыми или несчастными. Делайте себя счастливыми, укрепляя эмоциональный интеллект. Даниэль Гоулман и другие авторы противопоставляют академический интеллект или коэффициент интеллекта IQ эмоциональному интеллекту. Он равнозначен таким способностям, как самомотивация и временный отказ от удовольствия, регулирование своего настроения и умение не давать страданиям влиять на процесс мышления, сопереживания и надежда. Эмоциональный интеллект более важен для счастья, чем рациональный. Однако наше общество уделяет мало внимания развитию эмоционального интеллекта. Гоулман верно подмечает: несмотря на то, что высокий коэффициент интеллекта не является гарантией процветания, престижа или счастья в жизни, наши школы и наша культура зациклились на академических способностях, игнорируя эмоциональный интеллект, то есть набор черт, можно назвать его характером, который также имеет огромное значение для нашей личной судьбы. Хорошая новость состоит в том, что эмоциональный интеллект можно культивировать и изучать. Конечно же, в детстве, но также и на любом этапе жизни. Говоря словами Гоулмана, характер – это не судьба. Мы можем изменить свою судьбу, изменяя свой характер. Психолог Мартин Селигман отмечает, что такие состояния, как беспокойство, печаль или гнев, не приходят к вам свыше без всякого контроля с вашей стороны. Вы можете изменить свои ощущения с помощью своих мыслей. Существуют проверенные техники выхода из состояния печали и депрессии еще до того, как они начинают разрушать ваше счастье и здоровье. Более того, культивируя оптимизм, вы можете предотвращать болезни и жить счастливее. И вот Гоулман показывает, что ощущение счастья связано с нейрологическими процессами в мозге человека. Одно из главных биологических изменений, происходящее в организме счастливого человека, это возрастание активности мозгового центра, который подавляет негативные чувства и способствует увеличению количества имеющейся у человека энергии, а также снижению активности мозговых центров, генерирующих тревожные мысли, наличие некоего состояния покоя, которое способствует более быстрому освобождению тела от биологического возбуждения, вызванного негативными эмоциями. Выявите факторы, которые лично у вас могут усиливать позитивные мысли и отсекать негативные. В каких обстоятельствах вы наиболее позитивны, а в каких негативны? Где вы находитесь? Кто находится рядом с вами? Что вы при этом делаете? Какая при этом погода? Каждый человек может гибко подстраивать свой эмоциональный интеллект к той или иной ситуации. Вы можете начать формировать свой эмоциональный интеллект, дав себе передышку, посмотрев на свои шансы с оптимизмом, занявшись тем, в чем вы уверены, и тем, к чему благоволит ваша душа. Кроме того, вы можете также начать избегать или свести к минимуму обстоятельства, где в эмоциональном плане чувствуете себя наиболее глупо. Делайте себя счастливее, изменяя свое восприятие происходящего. Каждый из нас оказывался в ловушке самопридуманной депрессии, когда мы воспринимаем окружающий мир мрачно и негативно и лишь усугубляем ситуацию, не представляя, как из нее выбраться. Когда же мы выходим из депрессии, то видим, что выход из тупика всегда был рядом. Мы можем научиться разрушать самопридуманную депрессию с помощью таких простых шагов, как смена компании, смена обстановки или принуждение себя к занятию физическими упражнениями. Есть много примеров того, как люди, пройдя через страшное несчастье, например, через концентрационные лагеря или смертельные болезни, реагировали на эти несчастья позитивно, и это меняло их мировосприятие и увеличивало шансы на выживание. Как отмечает доктор Питер Фенвик, консультирующий нейропсихиатр, способность видеть луч света из-за туч – это не есть просто палеонизм. Это здоровый защитный механизм, имеющий биологическое обоснование. Оптимизм, похоже, является одобренным медициной ингредиентом успеха и счастья, а также величайшим мотиватором на Земле. О надежде психолог из Канзасского университета Снайдер дал такое определение. Это вера в то, что у вас есть воля и возможность достичь своих целей, какими бы они ни были. Делайте себя счастливее, изменяя свои мысли о себе. Считаете ли вы себя успешным или неуспешным? Если вы выбрали второй вариант, можете быть уверены, что в мире есть множество людей, которые достигли меньшего, чем вы, и которых многие люди посчитали бы менее успешным, чем вы. И восприятие собственной успешности способствует одновременно их успеху и счастью. Восприятие себя неудачником ограничивает вашу способность преуспевать и быть счастливым. Что же касается оценки того, счастливы вы или нет, Ричард Никсон закончил войну во Вьетнаме, провозгласив, что цели Америки достигнуты. Он несколько сэкономил на правде, но кого это волновало? Ведь после этого стало возможным восстановление самоуважения Америки. Подобным же образом вы можете сделать себя счастливым или несчастным, просто приняв решение чувствовать себя соответствующим образом. Примите решение быть счастливым. Вы должны сделать это для себя и для других людей. Если вы не будете счастливым, вы сделаете своего партнера и любого другого человека, который с вами общается, менее счастливым. Поэтому вы просто обязаны быть счастливым. Психологи говорят, что наше восприятие счастья связано с нашим чувством собственного достоинства. Позитивная самооценка необходима для обретения счастья. Чувство собственного достоинства можно и должно в себе культивировать. Вы знаете, что можете сделать это. Отбросьте чувство вины, забудьте о ваших слабостях, фокусируйтесь на своих сильных сторонах и укрепляйте их. Вспомните все добрые дела, которые вы сделали. Все малые и большие достижения, которые вы можете отнести на свой счет, все случаи, когда люди отвечали вам добром. Вы можете сказать о себе много хорошего. Так скажите это, или, по крайней мере, думайте об этом. Вы будете просто потрясены, увидев, насколько это повлияет на ваши отношения, ваши достижения и ваше счастье. Вам может показаться, что вы обманываете себя, но на самом деле, имея негативное представление о самом себе, вы как минимум тоже виновны в самообмане. Мы постоянно рассказываем себе истории о самих себе. Мы должны это делать, потому что объективной истины не существует. Вы вполне можете рассказывать себе позитивные истории о себе, а не негативные. Тем самым вы увеличиваете сумму человеческого счастья, начав с себя и одаряя им других людей. Используйте всю свою силу воли, чтобы сделать себя счастливым. Создавайте о себе правильные истории и верьте им. Делайте себя счастливее, изменяя события. Еще один путь к обретению высшего счастья – это изменение в свою пользу тех событий, с которыми вы сталкиваетесь. Ни один из нас никогда не будет иметь полного контроля над событиями жизни, Но мы способны контролировать больше, чем думаем. Если лучший способ начать быть счастливым – это перестать быть несчастным, то первое, что нам нужно сделать, это избегать ситуаций и людей, которые нагоняют тоску или угнетают нас. Делайте себя счастливее, выбирая свое окружение. Медициной доказано, что человек может справиться даже с самыми сильными стрессами при условии, что у него есть несколько близких друзей. Однако любые взаимоотношения, которыми занята большая часть нашего времени и которые вплетены в повседневную жизнь, дома, на работе или в обществе, сильно влияют на наше счастье и здоровье. Процитируем Джона Кейсиопо, психолога из Университета штата Огайо. Наиболее важные отношения в вашей жизни, которые существенно влияют на ваше здоровье, это отношения с людьми, которых вы видите изо дня в день. И чем больше значат для вас какие-то отношения, тем больше они влияют на ваше здоровье. Поразмышляйте о людях, которых вы видите каждый день. Делают ли они вас более или менее счастливыми? Можете ли вы изменить, соответственно этому, количество времени, которое проводите с ними? Избегайте мест, где водятся змеи. Есть множество ситуаций, с которыми каждый из нас обычно справляется из рук вон плохо. Я никогда не понимал, зачем нужно учить людей не бояться змей. Более разумным действием было бы избегать джунглей или зоомагазинов. Каждого из нас, конечно, расстраивают разные вещи. Я, например, не могу сдержать злости, когда сталкиваюсь с бесполезной бюрократией. Я начинаю ощущать стресс, если общаюсь с юристами дольше нескольких минут. Я проявляю нетерпение в дорожных пробках. Я чувствую себя подавленным, когда несколько дней подряд не вижу солнечного света. Я просто ненавижу давку в людных местах. Я не могу слушать людей, оправдывающихся в чем-то и подробно рассуждающих о проблемах, решить которые они не в силах. Если бы я ездил в общественном транспорте в час пик, работал с юристами и жил в Швеции, я впал бы в депрессию и, возможно, покончил бы с собой. Но я научился по возможности избегать таких ситуаций. Я не езжу в общественном транспорте. Стараюсь избегать транспортных магистралей в час пик, как минимум неделю в месяц провожу на солнце, плачу другим людям, чтобы они вместо меня разбирались с какими-то бюрократическими вопросами. Я объезжаю пробки, даже если это занимает больше времени. Стараюсь не слушать пессимистично настроенных людей и обнаруживаю, что мои телефоны странным образом отключаются через несколько минут после того, как мне позвонил какой-нибудь юрист. В результате я чувствую себя значительно счастливее. Не сомневаюсь, что у вас есть собственные болевые точки. Запишите их на лист бумаги. Сейчас же осознанно стройте свою жизнь так, чтобы избежать их. Запишите, как это сделать. Немедленно. Каждый месяц отслеживайте свой прогресс в этом деле и поздравляйте себя с каждой, пусть небольшой, но победой. В главе «Революция в использовании времени» вы выявили свои острова несчастья. Анализ или воспоминания о тех случаях, когда вы были наименее счастливы, очень часто приводят к очевидным выводам. Вы ненавидите свою работу. Ваша супруга вызывает у вас депрессию. Или, точнее сказать, вы ненавидите 1/3 вашей работы, вы не выносите общения с друзьями или родственниками, супруга или супруги, вы испытываете душевные муки, общаясь с начальником, вы питаете отвращение к работе по дому. Отлично. Вы наконец-то увидели ослепительную вспышку очевидного. Теперь пора что-то с этим сделать. Привычки счастья на каждый день. После того, как вы избавились от причин ваших несчастий или, по крайней мере, запустили в действие план по избавлению от них, сосредоточьте энергию на позитивных поисках счастья. И нет для этого более подходящего времени, чем настоящее. Счастье исключительно реалистично и существует лишь в данный момент. Счастье, бывшее в прошлом, можно вспоминать. Счастье в будущем можно планировать. Но удовольствие от этих действий мы можем получать лишь сейчас. Что нам на самом деле необходимо, так это набор повседневных привычек счастья, похожий на режим наших спортивных тренировок или режим здорового питания. Далее я расскажу вам о моих привычках счастья на каждый день. Одним из основных ингредиентов счастливого дня являются физические упражнения. Я всегда отлично себя чувствую после тренировки, если не во время ее. По-видимому, это происходит потому, что физические нагрузки высвобождают эндорфины, натуральные антидепрессанты, которые аналогичны по своему действию некоторым стимулирующим медпрепаратам, но не имеют опасных побочных эффектов и стоят не так дорого. 7 привычек счастья на каждый день. Первое. Физические упражнения. Второе. Стимуляция умственной деятельности. Третье. Духовная, творческая стимуляция, медитация. Четвертое. Добрые дела. Пятое. Приятное времяпрепровождение с другом. Шестое. Доставление себе удовольствия. Седьмое. Поздравление себя. Ежедневные занятия физическими упражнениями – очень важная привычка. Если вы не сделаете их привычкой, будете заниматься ими гораздо реже, чем должны. В рабочие дни я всегда занимаюсь перед уходом на работу, чтобы непредвиденные ситуации не помешали тренировкам. Если вы часто находитесь в разъездах, то уже при покупке билетов планируйте время тренировок, и если необходимо, подкорректируйте свой рабочий план так, чтобы не пропустить их. Если вы занимаете руководящий пост, скажите своей секретарше, чтобы она не назначала для вас никаких встреч до 10 часов утра, чтобы у вас было достаточно времени на упражнения и подготовку к рабочему дню. Вторым ключевым компонентом счастливого дня является стимулирование умственной деятельности. Вы можете получить такое стимулирование на работе. В противном случае проследите за тем, чтобы каждый день у вас было какое-то интеллектуальное или духовное упражнение. Есть много занятий, которые подойдут для этой цели. Все зависит от ваших интересов. Разгадайте кроссворд, просмотрите определенные газеты и журналы, прочтите часть книги, побеседуйте в течение как минимум 20 минут на абстрактную тему с умным человеком. Напишите короткую статью или журнальную заметку. Короче, сделайте что-нибудь такое, что потребует активной мыслительной работы. Просмотр телепрограмм, даже очень высокоинтеллектуальных, не годится. Третьей важной ежедневной привычкой является духовная или творческая стимуляция. Это не должно быть таким грозным, как звучит. Все, что требуется, это, по крайней мере, в течение получаса давать своему воображению или душе какую-то пищу для размышлений. Сходите на концерт, в художественную галерею, в театр или кино. Почитайте стихи, понаблюдайте за закатом или восходом солнца. Посмотрите на звездное небо или посетите любое мероприятие или место, которое заряжает вас энергией и возбуждает. Это может быть даже боулинг, скачки, политический митинг, церковь или парк. Очень хорошо подойдет и медитация. Ежедневно в течение получаса давайте своему воображению или душе какую-то пищу для размышлений. Четвертая привычка счастья – делать добрые дела для других. Это не обязательно должен быть какой-то серьезный акт благотворительности. Это может быть случайная услуга, например, оплата чьей-то парковки или помощь человеку, который ищет какую-то улицу в городе. Даже небольшой альтруистический поступок окажет огромный эффект на ваше настроение. Пятая привычка – приятное времяпрепровождение с другом. Это должна быть встреча наедине, продолжительностью по крайней мере полчаса. Форму встречи вы можете выбрать сами. Подойдет и встреча за чашечкой кофе, и совместный обед, и неспешная прогулка. Шестая привычка – доставляйте себе удовольствие. Чтобы это случалось каждый день, составьте список всех удовольствий, которые можете себе позволить. Не беспокойтесь, вам не нужно показывать этот список кому-то. Проследите за тем, чтобы каждый день вы вычеркивали из этого списка, как уже осуществленное, хотя бы одно удовольствие. И последняя привычка – в конце каждого дня поздравьте себя с тем, что вы следовали ежедневным привычкам счастливой жизни. Поскольку цель этих привычек состоит в том, чтобы сделать вас более счастливым, а не более несчастным, вы можете считать успехом выполнение 5 или более правил, включая и 7. Если вы не можете засчитать себе выполнение пяти правил, но все равно достигли чего-то значительного или порадовали себя, поздравьте себя с тем, что прожили день не зря. Среднесрочные стратагемы счастья. В дополнение к семи привычкам счастья представлены семь коротких путей к счастливой жизни. Семь коротких путей к счастливой жизни. Первое. Максимально расширяйте свой контроль. Второе. Намечайте достижимые цели. Третье. Будьте гибкими. Четвертое. Имейте близкие отношения с вашим партнером. Пятое. Имейте нескольких счастливых друзей. Шестое. Имейте нескольких близких вам профессиональных альянсов. Седьмое. Стройте идеальную для себя жизнь. Короткий путь к счастью номер один – максимально расширяйте контроль над собственной жизнью. Отсутствие контроля является главной причиной большинства случаев тревожности и неуверенности. Я, например, скорее поеду в объезд по длинному и сложному городскому маршруту, который мне известен, чем попробую проехать потенциально более короткой дорогой через неизвестный мне район. Водители автобусов всегда более нервозны, чем их кондукторы, и более подвержены инфарктам не потому, что им не хватает физических упражнений на работе, а потому что во время движения автобуса они имеют ограниченный контроль над ситуацией. Работа в классической бюрократии приводит к отчуждению от общества, поскольку сотрудник здесь не может самостоятельно контролировать свою трудовую жизнь. Индивидуальные предприниматели, которые сами устанавливают себе график работы, гораздо счастливее наемных работников, у которых нет такой возможности. Чтобы увеличить количество областей собственной жизни, контроль над которыми находится в ваших руках, требуется некоторое планирование и подчас некоторый риск. Однако и дивиденды в виде счастья в этом случае будут немалы. Второе правило кратчайшего достижения счастья – намечайте достижимые цели. Исследования психологов показывают, что мы с большей вероятностью достигаем многого, если ставим перед собой достаточно трудные, но не слишком труднодостижимые цели. Чересчур легкие цели вызывают чувство самоуспокоенности и удовлетворенности посредственными результатами. Но слишком амбициозные цели, такие, которые намечают для себя те из нас, кто обременен чувством вины или ожиданием слишком высоких результатов или страхом наказания, деморализуют и приводят к воплощению в реальности ожидаемой нами неудачи. Помните, что вы просто пытаетесь стать счастливее. Если есть сомнения по поводу намечаемой цели, выбирайте все-таки более легкую. Для счастья лучше наметить более легкую цель и достичь ее, чем поставить труднодостижимую цель и потерпеть неудачу, даже если эта трудная цель может привести вас к объективно более высоким результатам. Если вам приходится выбирать между достижением цели и счастьем, выбирайте счастье. Третье правило кратчайшего достижения счастья – будьте гибкими, когда случайные события препятствуют вашим планам и ожиданиям. Джон Леннон как-то сказал, что жизнь – это то, что происходит на самом деле, в то время как мы строим какие-то другие планы. Наша цель – заставить наши планы осуществляться так, чтобы это мы случались в жизни, а не жизнь случалась с нами. Однако мы должны быть также готовы к тому, что и жизнь может внести свою долю возражений и изменений. Вмешательство жизни нужно радостно и живо принимать как контрапункт к нашим планам. Если возможно, незапланированное вмешательство жизни нужно включить в свой собственный план, чтобы он вышел на еще более высокий уровень. Если ваше воображение не придумает, как это сделать, то возражения, выдвигаемые жизнью, нужно обойти или подавить. Если ни одна из этих тактик не сработает, нужно благодарно и спокойно признать то, что мы не можем контролировать, и продолжать формировать то, что подвластно нашему контролю. Ни при каких условиях мы не должны позволять жизненным возражениям выбить нас из колеи, разозлить или породить неуверенность и ожесточенность. Четвертое правило. Развивайте близкие отношения с вашим партнером. Мы запрограммированы на то, чтобы жить с одним человеком. Выбор партнера – это одно из немногих решений в жизни, одно из 20%, которое определяет, будем ли мы счастливы или нет. Сексуальное влечение – одна из величайших тайн Вселенной, экстремальная форма проявления принципа 80/20. Настоящее влечение может возникнуть за считанные секунды, так что 99% влечения вы испытываете в течение 1% времени и мгновенно поймете, что этот человек создан именно для вас. Но принцип 80/20 должен насторожить вас. Впереди может лежать опасность потери счастья. Помните, что существует множество людей, с которыми теоретически вы можете связать свою жизнь. Этот прилив крови к голове или к сердцу может повториться снова. Если вы пока не выбрали спутника жизни, помните, что ваше счастье будет очень сильно зависеть от счастья вашего партнера. Ради собственного счастья и любви вы захотите сделать вашего партнера счастливым. Сделать это гораздо проще, если ваш партнер уже изначально имеет радостное восприятие жизни или осознанно придерживается распорядка дня, способствующего счастью, вроде моих привычек счастья. Объединитесь в команду с несчастным партнером, и, скорее всего, вы тоже станете несчастным. Жизнь с человеком, имеющим низкую самооценку и неуверенным в себе, может превратиться в кошмар, какой бы сильной ни была обоюдная любовь. Если вы очень счастливый человек, вы, конечно, можете сделать несчастного счастливым, но для этого потребуются невероятные усилия. Возможно, у вас уже имеется партнер, который несчастен. В этом случае вы, скорее всего, серьезно преуменьшаете свое собственное счастье. Если это так, то главная задача для вас обоих – сделать друг друга счастливыми. Двое несчастных людей, даже любящих друг друга, сведут друг друга с ума. Если вы хотите быть счастливым, влюбляйтесь в счастливого партнера. Пятое правило кратчайшего достижения счастья – это культивирование близких отношений с немногочисленными счастливыми друзьями. Принцип 80/20 предсказывает, что большая часть удовлетворения, которое приносит дружба, будет сконцентрирована в отношениях с немногочисленными близкими друзьями. Принцип 80/20 указывает также на то, что вы скорее будете неправильно распределять свое время, тратя слишком много его на не очень близких друзей и слишком мало на очень близких. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно определить, кто ваши лучшие друзья, и 80% отводимого на друзей времени проводить с ними. Возможно, вам придется увеличить также и общее время, отводимое на друзей. Вы должны стараться сделать эти отношения как можно более прочными, поскольку они станут величайшим источником обоюдного счастья. Шестое правило похоже на пятое. Развивайте крепкие профессиональные альянсы с небольшим числом людей, чье общество вам приятно. Не все ваши коллеги по работе или по профессии должны стать вашими друзьями. Если это так, то вы распыляете дружбу. Вашими близкими друзьями и союзниками должны стать очень немногие коллеги, люди, ради помощи которым вы готовы бросить собственные дела и которые сделают то же самое ради вас. Это не только укрепит вашу карьеру, это также невероятно увеличит удовольствие, получаемое вами от работы. Это поможет вам не чувствовать себя чужим на работе. Это станет связующим звеном между работой и отдыхом. Это единство, безусловно, очень важно для обретения полного счастья. И последнее правило кратчайшего достижения долговременного счастья – формируйте тот стиль жизни, которого хотите вы и ваш партнер. Для этого вам нужно поддерживать гармоничное равновесие между работой, домом и социальной жизнью. Это означает, что вы живете там, где хотите работать, имеете тот уровень жизни, который хотите. У вас хватает времени на семью и друзей, и вы одинаково счастливы на работе и за ее пределами. Заключение. Быть счастливым – это обязанность. Мы должны быть счастливыми. Мы должны строить наше счастье, и, делая это, должны делиться своим счастьем с нашими близкими и даже просто со случайными людьми.